о нем поем, о нем мечтаем. Небо — это наша жизнь и цель. Руки наши к небу простираем. Небо — это вечная страна, без насилия, слез, греха, пороков. Небо — там святые все живут. Мы о небе знаем много через пророков. Слово Божие, Библия и слова говорят нам о небесной дали, как нам хочется порой туда. Небо, где Христос царит, где не будет скорби и разлуки, слезы там отрет Святой Отец, там не будет уж душевной муки. Небо, небо очень далеко, в то же время небо очень близко, ощущаем мы его в сердцах, коль поклонимся пред Богом низко. Небо сходит, где царит любовь, где прощение, кротость и смирение. Небо там, где все сердца людей преисполнены хвалой и благодарением. Час настанет, в небеса уйдут все спасенные. Все спасенные Иисусом души. Небо, небо близко каждому из нас, кто открыл для славы Божьей уши. Мы о небе много говорим, так давайте на земле жить свято, чтоб теперь нам небо ощущать, чтобы земля добром была богата. Аминь. Спасенному Иисусом человеку.